глава группы посетителей Родины, учащихся корейских старших школ в Японии Ким Юн-Ун. После посещения Центрального дома классового воспитания осудили американских империалистов, которые из века в век причиняют нашему народу неимоверные бедствия и страдания. Он отметил, история агрессии американских империалистов против Кореи, начатая со вторжения пиратского судна «Генерал Шерман», представляет собой кровавую историю, запятнанную самым варварским убийством, грабежом и разрушением. Природа Соединенных Штатов Америки как главаря агрессии и кровожадного убийцы нагляднее обнажались в дни Отечественной освободительной войны. Экспонированные в доме данные о злодеяниях американских оккупантов и орудий убийства красноречиво говорят об их варварстве и жестокости. В ходе посещения дома мы еще раз осознали, что американцы – вампиры и заклятый враг. Вместо того, чтобы извлечь должный урок из поражения в Корейской войне, США пытаются спровоцировать ядерную войну против нашей нации. Им достанется лишь гибель, если предадут забвению позорное прошлое поражение и необдуманно нападут на Корейскую Народно-Демократическую Республику, подчеркнул глава группы корейских учащихся из Японии.